Виктор Бойцун. Мне 16. Эпиграф. Человек умирает, и когда его физическое страдание достигает максимума, он слышит, как врач объявляет о его смерти. Он начинает слышать неприятный звук, громкие звоны, гудения, и в то же время ощущает, что очень быстро движется через какой-то длинный темный туннель. После этого он внезапно обнаруживает, что очутился за пределами своего тела, но все еще находится рядом с ним. Он как бы наблюдает за своим телом с некоторого расстояния, как будто он просто зритель. Он наблюдает за попытками вернуть его к жизни, ощущая при этом огромный эмоциональный подъем. Загадочные явления природы. Состояние, близкие к смерти, страница 133. Кейт Татт. Глава первая. Там, за туннелем, по ту сторону смерти. Маску для подачи наркоза положили на лицо. Все происходило настолько медленно и тягуче, что создавало впечатление замедленной съемки, как в кино. Медленно тянулось все. Время, сознание и лица врачей — все размыто и неправдоподобно. Свет, впереди свет, белый, но не слепит. Туннель, и там где-то свет. Нет источника, но он как-то пульсирует, и не быстро, и не медленно. Я втягиваюсь туда весь, и вдруг вижу — кто-то лежит на операционном столе. Я! Да это же я! Хирург стягивает с себя марлевую повязку и что-то орет. Орет беззвучно. Ассистенты забегали. Кто-то нажимает на мою грудную клетку. Кто-то срывает маску анестезии. А я в середине туннеля. Свет становится ярче. Или только показалось. Я не иду. Я плыву по воздуху. Не размахиваю руками, а просто двигаюсь вперед к свету. Свет начал меняться. Появились проблески голубого и зеленого. Все. Все беззвучно. Каким-то чувством я все осознаю и понимаю, что неведомая сила меня втягивает, именно втягивает в неизвестность. Показалось, что выход стал расширяться, оставаясь с размытыми краями, но также похожим на круг. Я не ошибся, каким-то чутьем почувствовал, что впереди много круглых отверстий. Представьте себе огромные трубы, втиснутые в очень большую трубу, примерно как соты, и всех цветов радуги. Меня потянуло в сине-голубую. Я позже понял, почему. Меня стремительно всосало и буквально выбросило на свежий воздух. Я стоял на каком-то лугу. Передо мной была река. Я был в человеческом теле, имел две руки, две ноги и... Короче, я человек, но что-то мне мешало, сковывало, и было ощущение, что это я вовсе не я. Я не видел лица, медленно, но очень медленно заставил посмотреть вниз живота. Да я же женщина! Во, блин! В той жизни я был юноша, от роду 16 лет. Так, сам себе думаю, я же живой. Потрогал себя за грудь и отдернул руку так стремительно, что немного развернуло в сторону. Блин, это же женская грудь, тугая и красивая, с небольшим светло-коричневым соском. Но я же парень, и щупал девичью грудь, только раз в жизни, маленькую и не сформировавшуюся. Что-то стало тяжело внизу живота. Взглянул. Да, а там? Что-то меня насторожило. Ты кто? И почему трогаешь меня за грудь? Приятный женский голос, исходящий из меня самого. Я даже слегка испугался. А ты? Немая сцена. Взглянуть на мое, ее лицо не было возможности. А почему ты, извините? Вы мне позволили. И вообще, рука-то ваша. В моем сознании началось брожение. Черт, в моем или ее? Как две души попали в одно тело? Голова моя, не моя. Начала поворачиваться. Но поворачивал не я. Попытался сопротивляться, но не тут-то было. Перестал противиться, просто смотрел вперед. К Красота-то какая, красотища! Я она? Это я придумал, чтобы как-то определиться, где я и где незнакомка. Стояла на берегу реки, водная гладь простиралась далеко вперед. И смутно виднелся противоположный берег. Я почувствовал, что девушка недавно искупалась, были влажные волосы, я это того не видел, а чувствовал, и была совершенно голой. Взглянул себе под ноги и увидел в воде свое ее отражение. Худощавая фигура, хоть округлостью выделялся таз, длинные ровные ноги, темный треугольник внизу живота, кстати, очень плоский живот и не очень длинный торс с маленькими округлостями груди. И огромные глаза, глазища в пол лица, светлокарие, маленький ровный носик, выразительные небольшие губы на слегка вытянутом лице, с маленьким овальным подбородком, сердечком. Коротко стриженные волосы, если это можно назвать стрижкой, что для меня было непривычно. У девчонок волосы должны быть длинные, мода Советского Союза. Не забываем, я рос и у... СССР. По воде пошла рябь, и видение размылось. Я принцесса Альдона, дочь короля Карамира. Хорошо, что не божья кара, подумал я, и осекся, не зная, слышит она меня. Бог миловал, не услышала, или сделала вид, что не услышала. А ты кто такой? И где ты? Прячешься, не вижу тебя. Хорош вопросик, я и сам себя не вижу, и не ощущаю. И вообще, я жив или умер? Черт возьми, что это все значит и где я нахожусь? Это пролетело в моем сознании, как я понял. А вслух, это условное выражение, я сказал, надменно сказал. Я Виктор, недавно отдавший Богу душу, и Бог ее вселил в тебя. И как нам жить вместе, я не знаю, но точно знаю, я не причиню тебе вреда. Я заметил одну особенность. Я могу с тобой разговаривать только тогда, когда думаю вслух, а когда просто мыслю, то ты меня не слышишь. Ваше Высочество, видно, девчонка о чем-то мыслит и молчит, поэтому и я ее не слышу и не понимаю. Разобраться в этой физиологии я не могу, и поэтому просто дальше живу, если это можно назвать жизнью. Прошло какое-то шевеление в моем сознании, как легкий ветерок по воде. Расскажи о себе, недавно умерший. Буду принимать все как есть. Ты где-то во мне. Мне это начинает нравиться. Что нравится? И почему нравится, я не пойму. Решаюсь рассказать о себе. Это я сам себе. Начнем, пожалуй. Это уже вслух. Мое королевство называется Советский Союз или СССР. Как? Не перебивай, пожалуйста. Я и без тебя собьюсь. На планете Земля есть государство под названием Союз Советских Социалистических Республик. Слушай, Альда, а на каком языке ты разговариваешь со своим народом? На своем. На каком своем? На Кракурском. И королевство у меня называется Кракурс. Значит, люди-кракурчане нехило. Я только не пойму. Мы-то как друг друга понимаем. Я она. Ты меня слышишь? Кто? Кто такая я она? Это я про нас с тобой. Я и она. Получилось, я она. Можно я буду так тебя называть при нашем внутреннем общении? Ладно, называй. Давай попробуем. Ты отвлекся, я слушаю. Так вот, есть на свете государство СССР. И в нем страна Россия. Я там родился. Много в ней полей, лесов и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Фальшиве пропел я. А дальше все как у всех. Пошел в школу. Это то место, где учат грамоте. Кстати, ты умеешь писать? Конечно, возмутилась я она. И читать тоже умею. Придем домой, я покажу. Я она неотрывно смотрела на гладь реки. И я с ней заодно, продолжая рассказывать про свою родину. Про школу и улицу, где я живу. Извиняюсь, жил. Про драки между мальчишками, про танцы в парке культуры, про первую мою любовь и первый поцелуй, и про первый секс. Яна, ты знаешь, что такое секс? Знаю, наслышана. и показывали няньке, чтобы имела представление, но еще ни разу не пробовала. Нельзя до замужества, но очень хочется. Я помолвлена с принцем другой страны, и скоро наша свадьба. Я его еще ни разу не видела. И даже портрета его у меня нет. В следующем году, в 1397 году, по нашему исчислению, от рождения нашего бога Кристины. Во, блин, похоже на нашего Иисуса Христа. Наверное, я попал в наше средневековье на какой-то другой планете. Где-то я читал в научной фантастике о параллельных мирах. Прости, отвлекся. Так вот, вчера, да, наверное, вчера, мы, компания, сидели вечером у реки. Компания — это мальчики и девочки с нашего двора. Была суббота, вечерело. Мы щелкали семечки, травили анекдоты и попутно целовались, кто с кем хотел. Лапали девчонок и хохотали по случаю и без него. У меня появилась боль в правом боку. Сразу какая-то тягучая, а потом резкая и сильная. Я потерял сознание и очнулся на операционном столе. Это стол, где делают операции. Ты знаешь, что такое операция? Да, ответила я она. У нас так называют удаление какой-нибудь конечности, которая загнила. А у меня удаляли аппендикс, сказал я. Объяснять, что это, толком не смогу. Это внутри человека. Называется слепая кишка по-нашему. Потом я перемещался в каком-то ярком туннеле. И вот я в тебе. Меня зовут Виктор. И она стояла, не шелохнувшись, и смотрела на воду широко открытыми глазами, похоже, что-то обдумывая. «Послушай», — сказал я, — но меня не слышали. Глаза девушки закрылись, и я остался слеп. Я мысленно молчал, прислушиваясь к своим ощущениям. И она стала поворачивать голову и зачем-то наклонилась. Наконец я увидел свет, точнее, кучу женской одежды. И она молча одевалась. Свет снова померк и возник снова. Это она натянула на себя что-то белое и длинное, похожее на камизу. Одела какую-то обувь, два раза наклонясь. Позже я узнал, что это были туфли с удлиненными носками, с конским волосом внутри. «Значит, так выглядит смерть, да?» «Наверное», — сказал я. Наконец-то я она развернулась. Я увидел строение. «Мама дорогая! И это я сказал строение? Ну уж нет! У меня перехватило дыхание, если так можно выразиться. Передо мной в каких-то сотнях метров высился огромный замок. Как же я она видит то же, что и я? Потом пойму. Сейчас насладиться величием этой громадины». Огромные крепостные стены из очень больших кирпичей. Я не смог подобрать название, потому что раньше таких не видел. Стена уходила справа и слева от Яны и возвышалась метров на 20, изгибаясь под почти прямым углом справа от девушки. Замок или крепость стоял на холме. Стены были красноватого оттенка. За стенами стояли высокие здания. Примерно девятиэтажного дома, с окнами и покатыми крышами того же красноватого оттенка. Слева виднелись какие-то башни с надстройками, по всей видимости, колокольни с колоколами. Справа тоже была видна башня прямоугольная, но без надстроек. И далее тоже виднелись строения и круглая башня с крышей. Потом я узнал, что это донжон, главная башня замка. И она, наверное, почувствовала мое состояние, потому что тихонько хихикала, сложив руки на своей груди. Я был поражен этим великолепием, громадой замка. Это замок, да? И она, скажи, да? Да, да, да, я здесь живу и здесь родилась. Как говорят, немая сцена. И куда это меня занесло? Альдона шагала в сторону замка. Кстати, надо спросить. «Как он называется?» «Мы вышли. Мне так легче описывать наше похождение на дорогу. Хорошо укатанный земляной тракт. И пошли вправо. Слева нависали крепостные стены. Они были уступами, как наконечники звезды пятиконечной, приближаясь и удаляясь от дороги. Так мы прошли метров 200 и, наконец, показались главные ворота замка. Ворота были распахнуты полностью, обе створки. В них въезжали груженные телеги, сновали люди в разнообразной одежде. Мне было немного смешно, как люди были одеты. Ну, очень различие велико по сравнению с 20 веком. Виднелись нарамники, катради, сюрко у женщин. Это я применяю название средневековой одежды, которое знал по учебникам истории на моей земле. И, конечно, улыбку вызывали бигуины у мужчин. Это что-то напоминающее женский чепец. Отвлекся. Передо мной были распахнуты ворота замка. Это я так, к слову. Хорошо, что меня не слышит я она. В овальном проходе метров 6 в ширину была поднята добротная кованая решетка. Да и в высоту было чуть поболее метров. Вход в замок охраняли воины в кожаных доспехах с легким вооружением. Типа мечи и короткие копья. Количеством 5 человек. По крайней мере, более я никого не увидел. Альдона шла с высоко поднятой головой, потому я не смог толком ничего рассмотреть. И все ей кланялись. Альдона слегка кивала, и я видел то мостовую, то кусок синего неба, пока мы не прошли ворота. Впереди нас виднелась башня Донжон, и перед нами была небольшая площадь, выложенная камнем. Похоже, здесь был маленький рынок. «Я она, что это?» Девушка хмыкнула и сказала, что это рынок. Сегодня крестьянам разрешили принести на продажу свой товар. Козлы, накрытые досками, ломились от всякого рода яств. Овощи, фрукты, мясо и зерно, живые козы и свиньи. Козлы с товаром, телеги, запряженные и без лошадей, стояли где и как попало, наполненные товаром. Слышался гомон продавцов и покупателей, гвалт стоял неимоверный. Нигде не видно стражи, но чувствовалось, что здесь царит какой-то беспорядочный порядок. Яна, услышав меня, сказала, что в свое время отец казнями установил неписанный закон – не воровать, споры решать через специальных людей короля, так называемых базарных. Цены устанавливаются на каждый рыночный день указом министра торговли королевства. Ну, коммунизм, да и только. «Что такое коммунизм?» – спросила девушка. «Если бы я мог тебе объяснить». Это когда от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это как? И она даже остановилась. Давай отложим этот вопрос, попросил я. Пожалуйста, я сам не все понимаю. Но именно так написано в наших книгах. Мы, точнее Альдона, прошагала через весь гомонящий рынок и вышла на какую-то улочку, на которой стояла стража попарно. На стражниках была легкая броня, вооружение состояло из длинных пик с флажками возле наконечников. Стояли молча, как в карауле. Тоже мне караула мавзолея Ленина. Пройдя до конца улочки, Яна подошла к двери, постучала условным сигналом, и дверь распахнулась. Мы зашли внутрь.